Николай Гоголь. Игроки. Спектакль Казанского государственного театра юного зрителя. Роли исполняли: Ихарев Сергей Масейко, Утешительный Роман Ярыгин, Швухнев Василий Фололеев, Кругель Алексей Зильбер, Михаил Александрович Глов Александр Купцов, Александр Михайлович Глов Арсений Курченков, Замухрышкин Евгений Царьков, Алексей Павел Густов, Гаврюшка Александр Яндаев. Режиссер-постановщик Владимир Чигишев. Композитор Юрий Чаплин. Режиссер радиоверсии Максим Осипов. Звукорежиссер Дмитрий Житомирский. Продюсер Марина Багдасарян. Руководитель проекта Вячеслав Умановский. Особая благодарность Союзу театральных деятелей и лично его председателю Александру Калягину. Спектакль записан в рамках проекта «Россия на бис» в 2012 году. Театр FM. Театр FM. С Мариной Багдасарян.